Глава 9. Итак, наши клиенты остались на вечеринку. Всего гостей собралось 10 человек. Те шестеро, что побывали здесь вечером в понедельник, двое наших клиентов, инспектор Крэмер и мой старинный друг и враг в одном лице, сержант полиции Перли Стеббинс. Изюминка заключалась в том, что самое бестолковое существо из всех присутствующих, а именно Клара Джеймс, была единственной, кто догадывался о грядущих событиях, если только она не рассказала все своему отцу, в чем я сомневался. Как помните, я сам снабдил Клару дополнительной информацией в баре отеля «Черчилль». Адель Босли, доктор Ллойд, Руперт Гроув, судья Арнольд и Гиффорд Джеймс были твердо уверены, что мы собрались здесь за тем, чтобы обсудить притязание миссис Майен на выплату компенсации. Вплоть до того момента, когда, войдя, увидели инспектора Крэмера и сержанта Стеббинса. Одному Богу известно, что они подумали в эту минуту. Так или иначе, выражения их лиц ясно дали понять, что никто из них не подозревал об истинной цели собрания. Что касается Крэмера и Стеббинса, они достаточно часто имели дело с Ниро Вульфом, чтобы понимать, довольно скоро полетят пух и перья. Но вот когда именно это произойдет, и кто окажется козлом отпущения... Что же до Фреда Спегги, то, вероятно, даже после появления служителей закона, они оба считали, что Вульф намерен документально засвидетельствовать факт самоубийства Майена, вытащив на свет Божий показания Клары и пересказав признание у Эплера о перемещении пистолета с подставки бюста на пол. Видимо, поэтому на их лицах и застыли эти маски отрешенного отчаяния. Беднягам очень хотелось сбежать, однако это не представлялось возможным. Вульф обратился к инспектору, который вместе с Перли уселся позади остальных, рядом с большим глобусом. «Если не возражаете, мистер Крэмер, для начала я хотел бы прояснить кое-какую мелкую деталь, которая не вызовет у вас интереса». Крэмер кивнул и передвинул сигару в другой уголок рта. Его внимательный взгляд не переставал скользить по присутствующим. Вульф больше не смотрел на полицейского. «Я не сомневаюсь, — объявил он, — что все вы будете рады услышать то, что я сейчас скажу. Это вовсе не значит, что я старался угодить всем вам. Я принимал во внимание единственно факты, относящиеся к существу дела. Не умаляя прав миссис Майен на отстаивание своей позиции в суде, я отказываю ей в моральном праве требовать от мистера Джеймса возмещения ущерба, причиненного ее покойному мужу. Как я и обещал, она полностью приняла мои доводы. Она отказывается от каких-либо претензий и не будет настаивать на выплате компенсации. Вы готовы подтвердить это при свидетелях, миссис Майен?» «Разумеется». Пегги уже собралась добавить что-то еще, но вовремя прикусила язычок. «Вот и замечательно!» Адель Босли буквально выпрыгнула со своего стула. «Я могу воспользоваться вашим телефоном?» «Позже!» — рявкнул на нее Вульф. «Присядьте, прошу вас!» «Вообще говоря, — заметил судья Арнольд, — вы вполне могли бы известить нас о своем решении и по телефону. Мне из-за вас пришлось отменить важную встречу». Эти законники вечно чем-то недовольны. «Я бы полностью с вами согласился, — покладисто сказал Вульф, — будь это все, о чем я хотел рассказать присутствующим. Однако следует обсудить и вопрос о смерти мистера Майена. Когда я...» «А при чем здесь это?» «Я как раз собираюсь все объяснить. Информация моя так или иначе касается и вас, поскольку причиной смерти мистера Майена, пусть косвенно, стало нападение, совершенное мистером Джеймсом. Однако мой интерес в этом деле заходит еще дальше. Миссис Майен наняла меня не только с целью прояснить вопрос относительно компенсации. И, как я упоминал, этот вопрос уже решен. Но также и для расследования смерти ее мужа. Она убеждена, что мистер Майен не убивал себя. Не тот у него был характер, чтобы совершить самоубийство. Я провел расследование и готов отчитаться перед ней. «Для этого не стоило тащить нас сюда!» Фальцетом пискнул толстяк Руперт. «Мы-то здесь при чем?» «Вообще-то мне необходим лишь один из вас. Мне нужен убийца!» «Которого среди нас точно нет!» Безапелляционно заявил Арнольд. «Не желаете меня слушать, черт побери!» Не выдержал Вульф. «Тогда убирайтесь вон! Все, кроме одного, ступайте!» Никто даже не шелохнулся. Вульф выждал еще секунд пять, после чего сухо проговорил. «Тогда я продолжу. Как было сказано, я готов отчитаться перед своей клиенткой, но расследование еще не завершено. Одна важная деталь потребует официальной санкции, и потому здесь присутствует инспектор Крэмер. Мне также потребуется согласие миссис Майон, и, я полагаю, будет не лишним узнать мнение доктора Ллойда, поскольку это он подписал свидетельство о смерти». Глаза Вульфа обратились к Пегги. «Сперва вы, мадам. Дадите ли вы согласие на эксгумацию тела вашего мужа?» У нее округлились глаза. «Зачем это?» «Чтобы получить доказательства того, что он был убит, и установить личность убийцы. Полагаю, именно таким и будет результат». Глаза миссис Майен пришли в норму. «Ну хорошо, мне все равно». Похоже, наша клиентка считала, будто знаменитый сыщик просто работает на публику. Взгляд Вульфа тем временем переместился левее. «А вы не станете возражать, доктор Ллойд?» Тот пребывал в замешательстве. «Я понятия не имею», — медленно, отчетливо заговорил он, «о каком результате может идти речь, но в любом случае я не мог бы вам помешать. Я всего-навсего выписал свидетельство о смерти». «Значит, вы тоже не против. Мистер Крэмер, основания для официального запроса об эксгумации станут ясны уже через минуту. Но вы должны знать, что потребуется исследование и официальное заключение доктора Абрахама Рентнера из клиники Маунт-Синай». «Мы не можем провести эксгумацию просто из любопытства», — пробасил Крэмер. «Я прекрасно это понимаю, однако дело здесь не просто в моем любопытстве». Вульф снова оглядел присутствующих. «Всем вам известно, полагаю, что одной из главных причин, пожалуй, даже решающей, почему полиция сделала вывод о самоубийстве Майена, был сам характер его смерти. Разумеется, должны были совпасть и другие детали. Скажем, присутствие пистолета в непосредственной близости от тела. И они совпали. Но определяющим фактором все-таки стало допущение, что невозможно убить человека, засунув ему в рот дуло пистолета и нажав на спусковой крючок, если только тот не обездвижен. А у нас не было ни малейших доказательств того, что Майена могли вырубить ударом по голове или накачать наркотиками. В конце концов, пробившая ему череп пуля угодила прямо в потолок. Казалось бы, Данное допущение выглядит вполне логичным, но лишь при стандартных обстоятельствах. В данном случае мы, вне всяких сомнений, имеем дело с исключением. Мне это сразу пришло в голову. Едва лишь миссис Майен впервые обратилась ко мне за советом, поскольку там присутствовал... Но, как говорится, лучше один раз увидеть. Сейчас я вам кое-что покажу. Арчи, достань пистолет. Открыв третий ящик своего стола, я вытащил его. Оружие заряжено? Я оттянул затвор, чтобы убедиться. Нет, сэр. Вульф повернулся к публике. Мистер Джеймс, я попрошу вас помочь. Как оперный певец, вы должны уметь следовать сценическим указаниям режиссера. Встаньте, пожалуйста. Это очень серьезно, поэтому постарайтесь сделать все правильно. Вы — пациент с больным горлом. А мистер Гудвин — ваш лечащий врач. Он попросит вас открыть рот, чтобы взглянуть на ваше горло. Вы должны сделать все максимально достоверно. Вам это по силам? К чему устраивать какие-то эксперименты? Все и так предельно ясно. Скептически произнес Джеймс, однако встал. И тем не менее, прошу вас, доставьте мне удовольствие. Есть некая существенная деталь, которую все должны увидеть. Вы ведь будете вести себя по возможности естественно? Да, разумеется. Хорошо. Очень прошу присутствующих внимательно, дабы ничего не упустить, смотреть на лицо мистера Джеймса. Действуй, Арчи! С пистолетом в кармане я подобрался к Джеймсу и попросил его широко открыть рот. Он повиновался. Когда я наклонился, чтобы заглянуть ему в глотку, его глаза скользнули по моему лицу, а затем закатились. Я не спеша вынул пистолет из кармана и стал засовывать ему в рот, пока дуло не уперлось в небо. Отшатнувшись, Джеймс рухнул в кресло. «Вы видели пистолет?» — потребовал ответа Вульф. «Нет, я смотрел в потолок». «Совершенно верно!» Вульф обвел взглядом аудиторию. «Вы видели, как он закатил глаза? Так всегда бывает. Если не верите, попробуйте как-нибудь сами на досуге. Я, например, практиковался вечером в воскресенье в собственной спальне. Итак, с помощью этого приема вполне можно убить человека подобным манером. Это даже не составит труда, если убийца врач, а у жертвы проблемы с горлом. Вы согласны, доктор Ллойд?» Ллойд не последовал общему примеру и не вглядывался во время демонстрации в лицо Джеймса. Он воспринял вопрос Вульфа спокойно. Правда, у него слегка дрожал подбородок, но и только. Доктор Ллойд через силу улыбнулся и довольно спокойно произнес. «Вы продемонстрировали нам лишь возможность. Однако это еще вовсе не значит, что именно так и было на самом деле. Доказательств-то у вас по-прежнему нет?» «Совершенно верно. Доказательства отсутствуют», — согласился Вульф. «Хотя кое-какими фактами мы все-таки располагаем. У вас нет надежного алиби. Майон впустил бы вас к себе в студию в любое время, без всяких вопросов. Вам не составило бы труда забрать пистолет с подставки бюста Каруза и незаметно сунуть его в карман. Майона совершенно не насторожила бы ваша просьба встать и широко открыть рот. Певец не увидел бы с вашей стороны никакого подвоха. И, наконец, Майон был убит вскоре после того, как было принято решение провести дополнительное обследование у доктора Рентнера». «Ну как, по-вашему, достаточно фактов?» «Все эти факты ничего не доказывают», — уже не так спокойно возразил Ллойд. Он поднялся со стула. Совершенно непонятно, зачем он это сделал, видимо, чисто автоматически. И это оказалось ошибкой, поскольку, оказавшись на ногах, врач стал дрожать. «Эти факты нам помогут», — заверил его Вульф, — «если мы добавим к ним всего один, я подозреваю, что это у нас получится, иначе с чего бы вам так дрожать? Что же произошло, доктор? Какая-то нелепая оплошность? Вы не справились с операцией и навсегда лишили Майена голоса? Полагаю, именно так и было, поскольку лишь серьезная угроза профессиональной репутации могла заставить вас решиться на убийство. В любом случае, мы скоро это узнаем, когда доктор Рентнер проведет осмотр тела и составит отчет. Я не жду, что вы...» «Никакая это не оплошность!» — пронзительно выкрикнул Ллойд. «Такое с каждым могло случиться!» И в этот момент он оплошал по-настоящему. Думаю, Ллойд окончательно потерял голову, услышав звук собственного голоса. Он издал такой истерический вопль, что уже просто не мог держать себя в руках. Доктор рванулся к двери. Боюсь, спеша пересечь комнату, я опрокинул судью Арнольда, причем совершенно напрасно. Когда я добежал, Перли Стеббинс уже держал Ллойда за шиворот. Да и Крэмер тоже был на подходе. А тем временем за спиной у меня началась такая суматоха, что я просто не мог не обернуться. Клара Джеймс бросилась на Пегги Майен, нечленораздельно что-то выкрикивая, но отец и Адель Босли преградили ей путь и пытались успокоить. Судья Арнольд и толстяк Руперт наперебой восхищались Вульфом, повторяя, как тот был великолепен. Пегги, судя по тому, как тряслись ее плечи, разрыдалась. Однако лица нашей клиентки мне видно не было, поскольку она уткнулась в плечо Фреда, а тот крепко обнял любимую обеими руками. Никто не обращал на меня ни малейшего внимания и не нуждался во мне, а посему я спокойно проследовал на кухню за стаканом молока.